Я увидел сидящего за столом Радшпилера, который вертел в руках свой лот, тускло поблескивающий в свете лампы, и до меня стали доноситься его слова, поначалу далеким, неразборчивым эхом, а потом все яснее и четче. «Вам, завзятым рыболовам, конечно же, известно то ни с чем не сравнимое чувство, которое рождает в нас внезапное натяжение лессы. Клюнуло. Там, на другом конце длинной 200-аршинной жилки, висит огромное неведомое чудовище. Еще не веря своей удаче, вы подсекаете и медленно, осторожно начинаете выбирать лессу. На это время между вами, преследователем и жертвой, устанавливается тончайшая, почти неуловимая связь. Вы чувствуете, как ходит там, в ночной глубине, ваша невидимая добыча. Ощущаете ее смертельный ужас. Вашим нервам передается трепет гибкого, сильного тела, и, наконец, зеленый монстр появляется на поверхности, взбивая своей агонией белоснежную пену. Так вот, тысячекратно умножьте тот восторг, который охватывает вас в сей блаженный миг капризного рыбацкого счастья, и вы получите представление о том, что испытал я, когда эта лесса, давно ставшая продолжением моей нервной системы, вздрогнула и безжизненно провисла, клюнула. Там, на другом конце, земля. В это мгновение у меня было такое ощущение, будто мой свинцовый кулак стукнул с размаху в какие-то исполинские, наглухо запертые врата. Итак, многолетний труд завершен, задумчиво пробормотал он, обращаясь к самому себе. И тревожная нотка зазвенела в его голосе. Значит, все, конец. И завтра, завтра, что же я буду делать завтра? Вот чудак, ваш зонт проник в кору земного шара на невиданную доселе глубину. Вы осуществили замер этой уникальной впадины. Что же вам еще? Да вы сами-то представляете, что означает для науки ваше достижение, воскликнул ботаник Эскуит. «Наука для науки», — повторил Радшпилер с отсутствующим видом и обвел нас недоуменным взглядом. «Какое мне дело до науки?» Вскочил, как ужаленный, и забегал из угла в угол. Потом также внезапно остановился и обернулся к Эскуиду. «Зачем этот самообман? Ведь даже для вас, профессор, наука — это нечто второстепенное. Давайте называть вещи своими именами». Для человека разумного, а таковыми, я считаю, всех здесь присутствующих, наука — это лишь способ времяпрепровождения, возможность как-то себя занять. И совсем уж не важно, что мы при этом исследуем. Главное — отвлечься, забыться. Жизнь, страшная, внушающая ужас жизнь с ее радужными надеждами, погоней за призрачным счастьем и регулярным отправлением религиозного долга, иссушила нам душу, присвоила и охолостила наше сокровенное «я», и мы, чтобы не убиваться изо дня в день в безутешном горе, придумали себе игру, очень похожую на детские забавы, лишь бы не вспоминать о своей безвозвратной потере, только бы забыться. Разве мы не обманываем самих себя? Мы молчали. Но в этой нашей возне, имея в виду игры в науку, есть и другой аспект. Какое-то лихорадочное возбуждение вдруг охватило Радшпилера. Долго, очень долго пытался я докопаться до него. Хотя интуитивно уже знал, что любое наше действие таит в себе скрытый магический смысл. Да человек попросту и не может совершить ничего такого, что в той или иной степени не являлось бы отражением каких-нибудь магических практик, ритуальных жестов, традиционных поз. Что касается меня, то я очень хорошо понимаю, зачем всю вторую половину своей жизни потратил на промеры глубин. И полностью отдаю себе отчет в истинной природе того инстинкта, который заставляет меня вновь и вновь забрасывать лот, чтобы он вновь и вновь, наперекор стремительным течением и коварным водоворотом, отыскивал дно и тонкой лессой, словно пуповиной, связывал сокровенные глубины моей души с тем восхитительным царством, куда не проникнет Не один».